Глава 22. Астрид и Кэт сидели около кафе за маленьким столиком в тени фигового дерева. Народу почти не было, толпа еще не разошлась с лужайки. Большинство остались посмотреть, что еще покажут на празднике. Астрид купила две банки лимонного напитка с покрытыми фольгой крышками и надписями на итальянском. Еще она взяла две маленькие упаковки органического мороженого с кусочками натуральных медовых сот. Кэт поглощала мороженое пластиковой ложечкой в форме лопатки. «Сколько оно стоило?» 3 фунта за упаковку. Я же говорила. Кэт набрала полный рот, тщетно стараясь притвориться, что ей не нравится. Они загоняют тебя в угол. Я вот беру за упаковку 1 фунт и 20 пенсов, а моя в 2 раза больше, да еще с шариком жвачки на дне. Тогда тебе нужно поднять цены. Почему бы и нет? Кэт почти доела, а Астрид только приступила к своему мороженому. Ладно, это что было вообще? Что-то невероятное, правда ведь? Сказала Астрид. Счастье, что стрела вошла неглубоко, и с ним все будет в порядке. Я говорила с Гарольдом, волонтером, который все организовал. Бедняга. Гарольд или роялист? Да оба. Пока больше не будет никаких исторических реконструкций. Крисида за этим проследит. Это женщина, которая сидела рядом с тобой? Да. Она ярый поборник безопасности и здравоохранения. Кэт выуживала из упаковки остатки мороженого. Понятно. Так как же в реконструкцию попала настоящая стрела? Вообще, Гарольд сказал, что это была арбалетная стрела. Она лежала на столе в последней палатке вместе с другим оружием. Стрелявший должен был пробраться в палатку, пока все отвлеклись на представление. «Это твоя версия?» «Давай я покажу». Астрид доела мороженое и поставила упаковку на стол. Вот это палатка. Затем она придвинула 2 банки с фольгой к боковой стороне упаковки. А это 2 солдата, роялист и круглоголовый. «Ты еще долго, я пить хочу». 1 минуту. «А вот это...» Она достала из кармана упаковку салфеток и положила позади банок. «Это зрители. Я сижу на 1-м ряду. Рядом Крисида и роялист». Она подвинула банку к салфеткам. Роялиста отбросила назад от удара круглоголового, а затем в него попадает стрела. «Ты уверена? Разве его отбросила не попавшая в него стрела?» «Абсолютно. Я услышала свист стрелы после звука удара». «И что ты думаешь?» «Вот моя гипотеза». Астрид взяла банку и передала Кэт. Та стала снимать фольгу с крышки. Целью был не роялист, он просто случайно оказался на траектории выстрела. Кто же был целью? У меня 2 варианта. Первый — надувной замок. Раздалось шипение напитка, когда Кэт открыла кольцо. Она отхлебнула. Надувной замок? Ты серьезно? Волонтеров страшно возмущал этот замок. Может, кто-то решил его продырявить? Кэт покачала головой. Только представь заголовки. Роялист госпитализирован от стрелы, выпущенной в надувной замок английского фонда. Знаю, звучит нелепо. Астрид открыла свою банку. Но учти, что раньше могли быть заголовки вроде «Грибник отравился загадочным грибом» и «Торговец антиквариатом разбился при падении в леднике». «Точно подмечено. Так кто из волонтеров под подозрением?» «Гарольд Чист. Он был на сцене. Остаются Денис и Маргарет». «Хорошо. А второй вариант?» Астрид сделала медленный глоток и почмокала губами. «Ну, стрела могла предназначаться Крисиде». «Да ты что!» Она тут не пользуется популярностью, волонтеры ее не выносят, а у леди Шерберн она вообще вызывает отвращение. В итоге Кэт откинулась на стуле и осмотрелась вокруг. Возможность была у всех пришедших сегодня в фонд. Гости, служащие, леди Шерберн. На гравийной дорожке кафе выстроилась очередь. Почти все в ней уткнулись в телефоны, наверняка просматривая записанные ролики с инсценировкой боя. В палатку мог зайти кто угодно. «Пожалуй, ты права», — Астрид выпрямилась. «Слушай, твой знакомый фотограф Пит, не мог он что-то заснять?» «Хорошая мысль, я с ним свяжусь и попрошу просмотреть снимки». «Спасибо, Кэт». Астрид заметила, что одно семейство направилось к их столику. «Кстати, что думаешь насчет ледника, есть идеи?» «Ах да, честно говоря, там довольно страшно». «И все? Ты права, перила там высокие, случайно не упадешь. Давай на точно столкнули, без сомнения». Семья встала вплотную к столику. Мать громко вздохнула. «Что ж, придется ждать на санцепёке, пока кто-нибудь любезно не освободит место», — пробормотала она в их сторону. «Кэт, наверное, нам лучше пойти?» «Подожди минутку, не стоит торопиться», — ответила Кэт, сплющивая в ладони банку. Обеденное время уже подходило к концу, но Кэт совершенно не торопилась на пляж. Хоть она и жаловалась, что фонд задушил местное кафе, рабочий график Шелл-Бич-кафе был более чем свободный. Они посидели еще 2 минуты, и семья стала кружить возле другого столика. Затем девушки встали и решили пока разойтись. Кэт согласилась подождать у машины, пока Астрид заберет кое-что с рабочего места. По дороге за вещами Астрид обдумывала произошедшее, пытаясь сложить все в цельную картину. На данный момент случились две смерти и покушение на убийство, а также обнаружена подделка картины. Все эти преступления должны быть связаны. Наверняка все началось с подделки констебла. Если продать полотно под видом подлинника, можно выручить несколько сотен тысяч фунтов. Достаточно, чтобы пойти на что угодно, чтобы замести следы. Но какая здесь связь с Девайном, Эриком и, самое странное, утренним выстрелом из арбалета? Запищал телефон. Пришло письмо от Крисиды с пометкой «Срочно». Пока что так были помечены все ее письма, независимо от содержания. Письмо состояло из одной фразы. «Завтра у меня в офисе в 10 утра». Вряд ли встреча будет о том, как замолчать несчастный случай с арбалетом. Так Крисида наверняка его назовет. При сотнях свидетелей, вооруженных телефонами, все непременно окажется в местных газетах. Стоит чуть подождать, и она сама в этом убедится. Астрид завернула за угол и пошла по дорожке вдоль фонтана с ракушкой. Это была большая мраморная скульптура, установленная в центре круглого пруда. На бортике, уткнувшись в телефон, сидел мужчина. На плечи небрежно наброшен бежевый джемпер. Рукава падают на белоснежную льняную рубашку. Она резко остановилась. В вырезе рубашки висели солнечные очки в тонкой оправе. Ray-Ban Aviator. Дорогие. Она точно знала, ведь это она ему их купила. Саймон. Он убрал телефон в карман брюк и закинул ногу за ногу. Астрид. Он неторопливо осмотрел ее снизу вверх, начиная с обуви. Я едва тебя узнал. Это что, косички? Саймон. Она не сводила с него глаз и дважды назвала по имени. Твердить его имя, пока он сидит на фоне огромной элегантной ракушкой, не таким ей виделся план мести. «Как ты меня нашел?» «Я же регистрировал твой телефон в приложении «Найди свой телефон». Если вдруг потеряешь, я смогу его отыскать, забыла». «Ты все время знал, что я здесь, в Дорсете?» Он кивнул. «Тогда почему ты сразу не приехал или не ответил на сообщение? Порвал со мной и бросил общаться, и это с собственной женой? Тебе правду?» Обычно говорят о правде, когда хотят солгать. Она покрутила косичку. Они ей понравились. Неважно, что ему-то нет. Но продолжай, Саймон. Давай выскажись. Он снял с рубашки солнечные очки и аккуратно надел, прижав пальцем к самой переносице. «Понимаешь, мне надо было многое обдумать. Потеряв тебя, я совершил ужаснейшую ошибку. Я хочу, чтобы ты вернулась». Астрид скрестила руки на груди. «Ну и зачем ты изменил мне с Джиной?» «Я задаю себе этот вопрос ежедневно, ежечасно. Зачем? Зачем, Саймон?» Словно в наказание он ударил себя по ладони кулаком. Астрид медленно захлопала в ладоши. «Это было потрясающе, Саймон. Шоу высшего класса». Он оскорбленно посмотрел на нее. «Ну, это правда, Астрид. Я хочу, чтобы ты вернулась». «Какого ч... чтобы я вернулась?» Она чуть было не поперхнулась словами. «Этого не будет, Саймон. Просто начнем сначала. На этот раз никакой лжи». «Ну что ж, раз ты настроен откровенничать, ответь на пару вопросов». «Без проблем». «Вы с Джиной. Когда это началось?» «Астрид, нет смысла обсуждать детали. А мне кажется, есть». Астрид ощутила подступающий гнев. Она сфокусировала его в сжатых кулаках. «Так скажешь или нет?» Он покачал головой. «Отлично. Тогда можешь подниматься и убираться назад в Лондон. Все кончено». «Вообще-то я тут на пару дней задержусь». «Зачем?» Он провел рукой по колену. На нем были темно-синие джинсы. Вряд ли он их купил. Он не носил джинсы. Наверное, Джина повлияла. «Ко мне обратились за вторым мнением насчет констебла». Сердце Астрид на секунду остановилось. «Констебла?» «По истории движения твоего телефона было видно, что ты здесь работаешь, поэтому я связался с твоим боссом, с Крисидой, и она все рассказала мне о констебле. Тогда я предложил дать заключение». «Потому что ты считаешь, что я не способна сделать свою работу?» «Ничего подобного, ты отличный реставратор, я хорошо тебя выучил». «Послушай-ка, Саймон, ничему ты меня не выучил. Кроме одного, не верить ничему, что выходит из твоего тонкогубого рта. У тебя черное твердокаменное сердце, и если бы я только могла безнаказанно утопить тебя в этом фонтане, я бы не раздумывала ни секунды». «Закончила». Астрид посмотрела на безупречные сады. Английский фонд — слишком изысканная атмосфера для ссоры. Наверняка это напечатано мелким шрифтом где-нибудь в условиях членства. «Не красть черенки растений, не пререкаться». Она понизила голос. «Даже не близко, Саймон. По каким-то извращенным причинам ты приехал сюда и пытаешься разрушить мою жизнь. Но я не позволю тебе и никогда к тебе не вернусь. Ясно?» «Астрид, ты все неверно поняла. Я объясню». Он поднял руку. «Но только когда ты будешь не так волноваться». «Волноваться? Фр. Вот про это я и говорю. Послушай, Астрид, давай встретимся, когда ты успокоишься. Я живу в гостинице «Гавань», можем там пообедать». «Только если там подают крысиный яд». Саймон покачал головой и цокнул языком. «Право, Астрид, ты выше этого». В 40 он всегда сохранял спокойствие. В прошлом она восхищалась тем, как он бесстрастно разбирал всех по косточкам. Сейчас это выводило ее из себя. «Астрид, давай завтра у Креседы вести себя прилично». «Так вот в чем причина встречи, в констебле». «Да, я выскажу свое мнение о картине». «Отлично. А до тех пор исчезни». Саймон безмятежно улыбнулся. «Ох, Астрид». Он встал и зашагал вперед по дорожке. Она его окликнула. «Подожди». Он обернулся. «Саймон, этому конец?» «Чему?» «Вы с Джиной расстались?» Он смерил ее взглядом, в котором было нечто среднее между жалостью и симпатией. «Да, разумеется». На дорожке появился садовник. Он уловил их настрой, не поднимая глаз, медленно, почти на месте, развернул свою тачку. Астрид подождала, пока он не скроется из виду. «Она ведь бросила тебя». Он снова покачал головой, будто не веря своим ушам. «Я сам положил всему конец. Честно». И он удалился по дорожке. Она смотрела, как он уходит, не зная, верить ли этим словам. На нем были бордовые мокасины, проглядывали голые лодыжки. Без носков — тоже новинка. Вот он идет, ее уже почти бывший муж, который перестал носить носки, чтобы казаться на 10 лет моложе. Подождав, пока успокоится сердце, она направилась в сторону парковки. Когда она туда дошла, злость ее улеглась до 5 или 6 баллов по шкале гнева. Раньше она боялась с ним повстречаться, но это оказалось не очень мучительно. Кажется, раны начали затягиваться. Дойдя до машины, она увидела Кэт, которая откинулась на капот и нежилась на солнышке. «Поехали, Кэт, я готова». Та беспокойно посмотрела на Астрид. «Все нормально?» «Не очень. Только что повстречала привидение». «Ух ты!» — выдохнула Кэт. «Я один раз видела привидение. Оно жило в старом пабе Уорд Матреверс, и ночью я услыхала такой звук, вроде ударов». «Да нет, понимаешь, Кэт, это кое-что из моего прошлого». «Поняла. Ну что ж». Кэт обняла Астрид за плечи. «Если хочешь поговорить об этом, я рядом». «Спасибо». «Пойдем сегодня в снасти. Почему бы не пропустить по паре пива?» «Честно говоря, сегодня я занята, и завтра тоже. Давай во вторник». «Пойдет. Только я уже договорилась посидеть с грабом. Нормально?» «Конечно. В тесноте да не в обиде».